обидчивость. Всякое малое проявление обидчивости, самолюбия, подозрительности, злопамятства не может тебя уверить, что ты в числе спасаемых, то есть рабов Христа. Обряда исполнения. Обряды исполнения без молитвы сознательной, с умом, с сознанием напряженным, с покаянием и помилованием, без осознания своих язвин, ошибок, проступков и страстей, путь жизни пустой, языческий, обидный, неспасительный. Общая исповедь. Она силы не имеет. Она не разрешает грехи, а только напоминает о грехах, а тем более в такой болтологии, как вы слышите. Начинают рассуждать, философствовать, рассказывать какие-нибудь совершенно не относящиеся к покаянию вещи. Ну что ж, только священнику в грех, и людям в грех, и архиерею в грех. Общежитие. До сих пор мы не умеем жить в общежитии, то есть мы продолжаем быть эгоистами. Своим поведением показываем свое плохое, унывающее, злое, грустное, расстроенное настроение. Этим лишаем мирности нас окружающих. Навязываем деспотически свои переживания окружающим нас. Не хотим в этом даже каяться. Калечим жизнь наших сожителей по комнате, подражаем эгоистам, и язычникам, и безбожникам. Жить в общежитии – первейшая и лучшая школа для научения заповедям Господним, Его святым добродетелям, смирению, кротости, покаянию, милосердию, чистоте, исповеданию Его, миротворству, пренебрежению миром всем. Понимая все это и научаясь почти ежедневно этой науке, на исповедях ваших и святейших литургиях, аз, к моему великому удивлению, вижу, что характеры ваши сильнее всего того, чему вы научаетесь на исповедях и богослужениях. Какое странное и несносное противоречие в общежитии и вообще: обличать друг друга, корить, укорять, обличающе напоминать, выражать свое нетерпение словами «не могу терпеть», «не могу», и выспрашивать и выпытывать у сестер то или иное о ком-то под предлогом любознательности и любви к тому или иному лицу, или передавать непроверенную новость или сплетню, или хитро-лукаво расспрашивая о ком-то, потом злословить, осуждать, пересуждать. Это первое. Неужели не ясно первое положение? Никого не обличай, никого не учи, никого никогда не кори, молча терпи все тебе неприятное. Разве допустимо в нашей жизни передавать о ком-то новость или отвечать на вопрос любопытного о ком-то пересказыванием новости, осуждения, сплетни, не сказав «нам этого совсем не надо» или словами «а не все ли равно?» Потому что мы не для этого здесь живем. Второе. Заповедь любви разве терпит, чтобы давать повод или быть нетерпеливым своей неснисходительностью к слабости ближнего, требуя от него ему покамест непосильное? Почему вопросы, связанные со всем общежитием, денежные, питание, экономики, санитарии, не решать открыто, вместе за столом? Драгоценность общежития в том, что оно учит нас молчанию уст, долготерпению, смирению и уничижению вольному, святой кротости, не обличению никогда и никого, навсегда запрету осуждать, о ком-либо рассказывать плохое или где-то сказанное. Уступчивость во всем и ненастаивание приводит к святой кротости. Так драгоценно общежитие, чтобы учиться смирению, кротости, долготерпению, благости, тихости, всепрощению, всеизвинению, любви к людям и грамотному пониманию, что бесы нас обслуживают за все святое. Огорчение. Постоянно бояться кого-то огорчить. Не обидеть, а огорчить. Значит, следить за своим языком, не только за своим поведением. Это будет христианство. А второе – это букву «Я» спрятать. Под буквой «Я» ведь мы проявляем самоцен, самоуверенность, самодовольство, то есть все зачатки гордости. Оплаканные грехи. Грехи, оплаканные и исповеданные, надо помнить. Но безмерным милосердием Божиим они больше никогда не помянутся. Сняты, разрешены. Лишь бы сердце имело ненависть к ним и плач на всякое время о них, умоляя о прощении. Оружие духовное. Нам нужно оружие. Молитва, пост, самоотвержение, молчание, плач, хранение заповедей. И во всем любовь к людям, пренебрежение к себе от любви к людям. Сердце смиренное знает только одно – не осуждение, оправдание ближних, плач, самоосуждение – зрение своих грехов и ошибок с мольбою постоянно о помиловании. Оскорбление. Если тебя оскорбили, укоряй себя, что заслужил должное за настоящее или бывшее, молясь об обидчике Иисусовой, помилуй нас, тебя умоляющих. Оставление Богом. Первое. За намеренное сознательное отчаяние. Второе. За сознательное, намеренное нежелание каяться. Осознание греха. Одному память смертная, другому память везде присутствие Божие, третьему везде присутствие Божьей Матери, а кому и присутствие ангела-хранителя, приводит в ужас. А есть люди, которые боятся демонов, и с этого начинается обращение. Обслуживание и присутствие демонов, демонской силы и их обслуживание нас, оно приводит в разум человека. Он пугается, ему делается страшно. Это настоящее состояние, забывшее все. Это все милости Божии. А кто просто, по простоте своей, молится Божьей Матери, по вере к Божьей Матери это обращение произойдет непременно, обязательно. Вот почему русские люди, русская нация, такая святая и благочестивая. Это простость веры, непосредственность. Несомненность веры, она была детски простая. Эта детски простая вера приводила их к большой добродетельной жизни. Не только родители, их благочестие, их святая жизнь. Осуждение. Страшный грех – осуждение. Осуждение есть не только тогда, когда человек грешит, но и тогда, когда даешь оценку человеку в добродетелях. Откуда знаешь и как смеешь ты оценивать его добродетели? Грех осуждения помрачает душу и осязательно. Ты понимала это. Святой ангел-хранитель отступил. Если хочешь спастись, быть оправданной для вечности, которая неминуема, то бойся кого-либо судить, словом или мыслями. Всех люби, всех оправдывай. Люби молчать, и всегда твердо-твердо, твердо-ясно знай, что без воли Божией в жизни человека ничего не бывает. Отложение молитвы. Откладывать – это есть признак духовной опустошенности, немирности, уныния. Молчит тот, кто живет собранно, покаянно, часто в страхе. Виновен тот, кто терпит уныние, брань, муки безволия, мысленную брань, потерю ревности. Отчаяние. Отчаяние – хула на святаго духа. Отчаяние – это насмешка демонов над человеком. Это последствия черной, нераскаянной совести, повторяющихся грехов и неисправностей. Тебя мучает дух тьмы, твоими сомнениями, рассуждениями и противоречиями. Очищение. Очиститься – это значит стать бесстрастным, без проявлений гордыни, тщеславия, самолюбия, обидчивости, гневливости, суждений, своего «я». Очищение сердца. Методы очищения сердца. Придирчивость к себе, неоправдывание, усердная запись для духовника, учиться молиться только покаянно и от всего ума. И молиться научиться с 12 часов ночи до 2 часов ночи, как правило. И язык свой обуздать, чтобы не осуждать никогда-никогда, не злословить, никогда о себе ничего не говорить, доброе или плохое, обучать себя молчанию, не уметь говорить, произносить словечко «я» и в молчании читать покаянную Иисусову.